Дядько Якотов. В холмистой долине, там, где горная речка Лаба вливается в раздольную полноводную Кубань, над степью поднимается невысокий, округлой формы курган. Зовут его казачьей могилой. Наверху кургана большой поросший мхом валун. Одна сторона у него срублена, и на ней не очень умелая рука доморощенного каменотеса высекла сверху Георгиевский крест, а ниже 30 имен и фамилий. Курган этот искусственный, насыпной. Кубанцы-пластуны почтили этим памятником храбрейших своих земляков, укрепивших славу пластунского оружия и погибших в боях в дни наполеоновского нашествия. Вторым сверху значится урядник Гавриил Исидоров Якотов. Но род Якотовых уходит, по-видимому, и дальше. Недаром одна из балок на Кубани зовется Якотовской. Так вот, Гавриил Якотов, удостоенный такой высокой чести в казачьем мире, приходится командиру отделения связи старшему сержанту Ивану Якотову прапрапрадедом. Дед и отец его тоже были славными пластунами, неплохо повоевали в Турецкую и в Первую мировую войну и были за это награждены крестами и медалями. Но из всех представителей этого старого казачьего рода больше всего довелось, по-видимому, воевать старшему сержанту Ивану Якотову. Он воюет уже третью войну, и на ней в третий раз скрещивает свое оружие именно с немцами. С зеленым юношей пришел он в пластунскую сотню, дрался за Перемышль, участвовал в Брусиловском прорыве и в армии генерала Брусилова дошел на своем коне до Ярослава. Потом, после революции, вернувшись в станицу Архангельскую, участвовал в партизанском отряде казачьей самообороны, дрался с частями генерала Корнилова, участвовал в освобождении Екатеринодара. Когда отряд казачьей самообороны влился в первый Кавказский полк, он снова встретился со знакомым противником и выбивал немцев из Батайска. В составе стальной дивизии участвовал в битве за Царицын, а потом в составе первой конной совершил легендарный рейд от Царицына до Замостья. Вторая мировая война застала Ивана Якотова человеком в годах. В армию его не призвали, но когда гитлеровцы прорвались к Кавказу, не стерпело сердце старого воина. Он стал пулеметчиком в партизанском отряде и воевал неплохо, умело воевал. Когда Кавказ был очищен, Якотову, принимая во внимание его возраст и заслуги, предложили очень лестную руководящую работу в тылу. Он пришел к военкому, своему другу по партизанскому отряду, и потребовал, чтобы его мобилизовали и именно в пластунскую краснознаменную часть. Довод у него был верный. Пока он партизанил в горах, по приказу нацистского коменданта были казнены его жена и невестка. «Не могу я сидеть дома. Сердце горит, руки чешутся». И как казаки встарь являлись в военную часть в полной форме, он, получив направление в пластунскую дивизию, надел старый бешмет с газырями, пахнущую нафталином кубанку, прицепил к наборному поясу кинжал и в таком виде явился. В составе этой части он и пришел теперь в знакомые места, где когда-то в молодости уже побывал, участвуя в Брусиловском сражении. Всю эту историю, скажем прямо историю редкостную, рассказал замполит, подполковник, в жилах которого текла кровь кубанских станичников. Рассказал, а потом и познакомил меня с героем этой истории старшим сержантом Иваном Якотовым. Сказав при этом, что связь в эскадроне осуществляет Образцова, что командир эскадрона всегда имеет телефон, а обрывы устраняются даже и под плотным артиллерийским огнем. Очень меня заинтересовал этот старый, я бы сказал, прирожденный воин. Статный, подтянутый, будто бы родившийся в этой затертой черкеске, в полысевшей хивинковой кубанке, которую надвигал чуть ли не на глаза. Но особенно понравился он мне вечером, когда замполит, подполковник, просто-таки влюбленный в старика, привел меня на его беседу с солдатами пополнения. Беседа шла в просторном классе школы, а мы с подполковником, чтобы не мешать, присели за дверью и слушали.